Глава 29. Види и Рин, прихватив с собой Марну, отправились в Тмар с помощью источника Авара и заклинания перемещения. Всем прочим, включая самого Авара, пришлось добираться обычным путем. От Дата до Тмара было чуть больше 2 дней верхом, и люди разбились на несколько отрядов, чтобы не задерживаться из-за узких лесных дорог, и направились домой. Элли в компанию достались Авар, Тон, Нарун и совсем зеленый парнишка Матер. Он тайком косился на испещренные письменами руки чародейки и тяжело вздыхал, когда сталкивался взглядом с Аваром, но приказы Тона выполнял безукоризненно. Сначала Элла чувствовала себя неуютно. Неизвестно, что взбредет в голову мужчинам ночью в лесу, а сил у нее все еще немного. Но к вечеру первого дня она сообразила, что все спутники, кроме Авара, боятся ее куда больше, чем она их. Причина выяснилась быстро и оказалась так проста, что Элли оставалось только рассмеяться. Сущность получила доступ к чаше и поделилась силами с телом. Если еще утром на Эллу было страшно взглянуть, то к вечеру она снова стала походить на молодую цветущую женщину. Привычный ко всему Авар только порадовался за искорку. А вот все остальные, иначе как происками темных сил, объяснить преображение не смогли. Элла только вздохнула с облегчением. Чем больше ее спутники боятся, тем меньше шансов, что задумают дурное. Незадолго до заката стали лагерем на берегу большого озера. Авар пошел рыбачить, Тон и Матер занялись палатками. Наруна отправили рубить сухое дерево, что видели неподалеку, а Эллу — собирать хворост для костра. После долгого сидения в заперти лесной воздух пьянил, чириканье птиц казалось великолепной музыкой, а трава приятно щекотала ноги. Счастливая Элла бродила по лесу почти до темноты, а когда вернулась в лагерь, обнаружила, что хворост уже не нужен. Костер разожгли без нее. Более того, все уже поужинали жареной рыбой и укладывались спать. Только Авар сидел, грел руки около огня. Элла пристроилась на бревно напротив, поблагодарила за оставленную рыбу и принялась есть. Авар неловко улыбнулся. «Я уже собрался идти искать тебя. Думал, случилось чего». «Прости». Элла виновато уставилась на еду. Не уследила за временем. Было так хорошо прогуляться, и я и не заметила, как солнце село. Авар потер руки и снова поднес их к огню. Вздохнул. Элла продолжила поглощать рыбу. Тишина тяготила, но о чем говорить с бывшим женихом она понятия не имела. Общее прошлое осталось в зеленой бутыле. Совместного будущего она не планировала, а в настоящем и обсудить-то было нечего. Разве что посмеяться, что нынче Авар — ее опекун, да подразнить его дядюшкой. Впрочем, в последний раз он жутко разозлился, когда она пошутила подобным образом. Тут ее осенило. Прожевав очередной кусок рыбы, Элла заговорила вкрадчивым тоном. «У меня к тебе просьба, Авар». Помолчала, громко вздохнула и продолжила. «Я хочу купить дом в Тмаре. Ты, как опекун, должен будешь подписать документы. Найдешь время?» «Спрашиваешь тоже», — протянул Авар и пожал плечами. «В следующий раз врата откроются в день осеннего равноденствия, так что до твоего совершеннолетия я весь твой. Заняться-то все равно нечем. Я и дом выбрать могу помочь. Там много тонкостей». «А ты откуда знаешь?» Элла удивленно приподняла бровь. Не помню, чтобы ты разбирался в этом вопросе. Авар закрыл глаза и потер лицо. Пришлось изучить, когда выбирал нам дом в Хапе. Проглотил застрявший в горле ком и продолжил виноватым голосом. Знаю, ты хотела жить уединенно, но Хап — небольшой город, и я рассудил, что нашим двуххвостикам рано или поздно придется привыкать жить в обществе. Тут он улыбнулся, видимо, мысли о детях прогнали все остальное, и продолжил. Я и дом нашел на окраине, добротный, теплый, не очень большой, с огромным садом, чтобы не наступать друг другу на хвосты во время прогулки. Море под боком, а если душа пожелает немного развеяться, можно и в город прогуляться без всякой магии. Помолчал и снова уставился на костер. Жаль, не пригодился. Потом будто спохватился и, состряпав улыбку, продолжил. Ничего, я не в убытке, продам потом. Он и впрямь отличный. Найдется на него охотник. У Эллы засвербило в носу. Она облизнула губы и пристально посмотрела на бывшего. В темноте его глаза казались звериными, вот только сам он совсем не походил на зверя. «Ты купил нам дом?» — спросила она больше для поддержания беседы, чем желая подробностей. «Когда? И почему мне не сказал?» Прямо перед тем, как началась вся эта неразбериха с семейным проклятием. Авар по-кмырски дернул головой. «Хотел сделать сюрприз», — громко втянул носом воздух. «А потом стало не до этого. Говорить перед расставанием о доме было сродни издевательству. Нам и так пришлось туго». «Нам? Ошпаренные кони, нам!» Элла покачала головой. «Это мне пришлось туго? Тебе было плевать?» «Нет, не плевать», — возразил Авар голосом с металлическими нотками. «Просто я думал, что мой брак с Иртой спасет мать, и принял, как мне казалось, лучшее решение». Криво ухмыльнулся. «Это потом стало понятно, что проще сдохнуть самому». Поймал взгляд Эллы. Вздохнул и снова уставился на огонь. «Прости меня, если сможешь. Не прошу вернуться. Прошу не держать зла». Закрыл глаза и запустил обе пятерни в шевелюру. «Я помогу тебе в тмаре. Ты заслуживаешь той жизни, какой тебе хочется». Вздохнул и поднялся на ноги. «Пойду прогуляюсь перед сном». «Иди», — одобрила Элла и с тоской посмотрела на недоеденную рыбу. Отчего-то напрочь пропал аппетит. Она посидела у костра еще немного, в надежде, что вернется Авар, и они продолжат разговор. Хотелось объяснить ему, что она не злится. Просто каждая мысль о них еще отдается тупой, ноющей тоской, и вспоминать, спрятанное в изумрудной бутыли, совсем не хочется. Заухал филин. Ярко засияли звезды. Но Авар так и не пришел. Элла доела рыбу и отправилась спать в свою палатку. Кто-то из мужчин принес лапника на ее долю, и, застилая еловые ветви плащом, Элла велела себе не забыть поблагодарить спутников завтра. Засыпала плохо. Мерещились тихие шаги и невнятный шепот. Разбудила боль в левой руке. «Отлежала», — ухмыльнулась Элла и встала размяться. Занимался рассвет. Она подбросила веток в костер и пошла к берегу озера. Мужчины еще спали, и Элла надумала поплавать немного. Рука, конечно, этому не обрадуется, но заплывать далеко Элла не собиралась. Она спустилась к берегу, наклонилась, чтобы попробовать воду, и, уловив ритмичные всплески, поняла, ее опередили. Недалеко от берега фыркая и отплевываясь, нарезал круги Авар. «Моя очередь!» — бесцеремонно возвестила Элла и помахала руками. Авар бросил на нее равнодушный взгляд, подплыл к берегу и, не смущаясь, вышел из воды. Элла застыла в недоумении. Вроде и видела его таким много раз, но сегодня змеиная чешуя на предплечьях, лодыжках и вокруг пояса казалась немного пугающей, будто перед ней не бывший любовник, бок о бок с которым провела 3 года, а непонятное существо. Авар ухмыльнулся и с ловкостью разбуженного нападением врага солдата начал натягивать одежду. Элла, в свою очередь, собралась от одежды избавиться. Шнурок на корсаже отказывался поддаваться. Элла тихонько выругалась и попыталась стянуть платье, не развязывая его. Не вышло. Оно застряло где-то около шеи, не думая двигаться в какую-либо сторону. Элла еще раз выругалась, но сделать что-либо не успела. Авар вернул платье на место и, развернув бывшую невесту спиной, развязал узел. Ослабил шнуровку, натянул рубаху и, не оборачиваясь, пошел к лагерю. «Не рассусоливай», — кинул он из-за плеча, «если, конечно, не собираешься выставлять свое тело на всеобщее обозрение». Элла кивнула и нырнула в воду. Как же хорошо было смыть с себя грязь предыдущих дней. Боль, страх, отчаяние и мысли о смерти. Вновь почувствовать прохладу воды и несмелое предрассветное тепло. Чародейка сделала несколько кругов и, окунувшись напоследок в озеро с головой, направилась к берегу. Пока она облачалась в свою нехитрую одежду, в голову пришла досадная мысль. А ведь Авар даже не сделал попытки как-то воспользоваться ситуацией. Не погладил, не задержал руки дольше положенного, не пытался прижаться или коснуться невзначай. Точно так же он бы помог любой другой женщине. Элла пожала плечами и грустно усмехнулась. Значит, и впрямь все кончено. И не только она распрощалась с мечтами о счастливой семье с ним, но и он поостыл и всего лишь выполняет последние обязательства. За сборами Элла еще раз украдкой посмотрела на бывшего. Сейчас он не походил на мужчину, с которым она беседовала вечером у костра. На того, кто рассказывал о разрушенных планах. Даже его лицо и то исказила маска спокойного равнодушия. Он больше смахивал на другого себя. На Авара, сына Искала и Силаты, наследника Латиратского княжества, достойного члена фамилии и успешного военачальника. Элла вздохнула. «Все идет своим чередом. Время. Тот полководец, которого еще никто не побеждал». Привал следующим вечером решили не делать. До Тмара оставалось недолго. Мужчины поторопили лошадей и к наступлению темноты въехали в город. Авар и Элла отправились в дом Видия. Разошлись по своим комнатам в уютном тупичке и заснули. Элла устала так, что не успела даже подумать о чем-нибудь, провалилась в забытье, как только голова коснулась подушки. К завтраку она опоздала. Когда пришла в столовую, там уже допивали утренний кофе. Видий рассказывал о новых торговых контрактах, а Тума, Авар и симпатичная брюнетка внимали хозяину дома и поглощали ореховое печенье. Элла поздоровалась и уселась на отведенное ей место. Запах кофе заставлял проснуться. «Спешу представить». Видий лучезарно улыбнулся и указал на брюнетку. «Моя двоюродная племянница Натала, маг, довольно неплохой». Элла отвлеклась от еще теплого омлета, принесенного слугой, и кивнула. «Рада знакомству. Я Элла, дочь Теона». Натала подмигнула. «Авар сказал, ты хочешь купить дом в Тмари. Я здесь за этим же. Будем выбирать втроем». «Тоже решила осесть в городе на побережье?» Элла наконец-то разделалась с омлетом и с легкой досадой наблюдала, как Авар доливает кофе брюнетке. «Да». Натала сверкнула глазами на Авара и будто невзначай коснулась его руки, отодвигая чашку. «Дядюшка говорит, здесь мало магов, а значит, будет много работы и денег. Тмар мне с детства нравился, так что, когда я узнала, что с Лотосаром и прочими прелестями покончено, я согласилась приехать сюда». «Это еще надо проверить», — ухмыльнулась Села. «Возможно, страж теней навестит нас еще несколько раз». «Вряд ли», — отмахнулась брюнетка. «Если договор с Лотосаром исполнен, бог не должен держать зла и насылать на город всех подряд». «Стража теней вызвала Марна», — вздохнула дочь Теона. «И без жертвы она не уйдет». «Как она, Видий?» Хозяин дома нахмурился. «Сидит под замком, ждет суда. Отал пока молчит. Сорт просил свидания с ней, и я договорился с ним на завтра. Боя подстрахует». «Боя беременная женщина», — покачала головой Элла. «Не стоит подвергать ее такому риску». «Боя — сильный маг из семьи стражей Тмара», — возразил Видий. «К тому же, в отличие от тебя, Ирина, еще не выдохлась. Да и не одна она пойдет. Там будет пяток надежных ребят и, на всякий случай, Рин с Арной. Избавься, Марна, от Деселина, Рин будет бесполезен. Но против Сорда вполне себе защита». Элла только пожала плечами. «Авар, будь любезен, подай мне немного овсяного печенья». Елейным голосом попросила Натала и пристально посмотрела сыну Эскала в глаза. «Для тебя хоть луну с неба». Подмигнул мужчина и потянулся к блюду. Элле разговаривать расхотелось. Она мысленно посчитала до 10, пытаясь подавить подступающую злость. Вот ведь и незадача. Авар не нужен ей. Воспоминания о драке еще режут ножом, еще болит каждая их мечта, ноет каждый день, проведенный с магом. Возможно, она и впрямь не успела полюбить его, но увязла точно по самые уши. И при этом ее раздражает мысль, что такой лишний и оставшийся в прошлом Авар любезничает с другой. Кто бы подсказал, как обуздать самолюбие? «Ну что, Искорка, составишь нам компанию?» Авар оторвал бывшую от грустных мыслей. «Тума обещала список выставленного на продажу. Мы хотим прогуляться, взглянуть на товар». «Искорка? Как мило!» — улыбнулась Натала. «Меня зовут Элла», — нахмурилась чародейка. «Авар путает меня с кем-то», — выдавила улыбку. «Конечно, пойду. Втроем веселее». «Вот и славно», — подытожил Видий, поднимаясь из-за стола. Список оказался невелик. Две половины, четыре целых дома, три особняка, один из которых стоил так дорого, что Элла даже усомнилась, нужно ли вообще идти его смотреть. Натала, напротив, предложила начать с него, и дочери Теона пришлось согласиться. Бродить по городу в компании смешливой брюнетки и до приторности любезного Авара хотелось больше, чем предаваться воспоминаниям в одиночестве. К вечеру она соберется силами и навестит бою, а пока пустая голова и болтливые собеседники — лучшее, что может предложить ей Тмар после половины луны в заперти у Марны. День обещал согреть летним теплом. В воздухе пахло морем и садовыми цветами. Приятный ветерок щекотал кожу, и даже легкий шум утренней городской суеты не заглушал пение птиц. Здание стояло прямо за святилищами Лотосара. Гуляющие обогнули дом Бога и застыли в изумлении и робости. С трех сторон, окруженный зеленью, с фасадом, напоминающим хищного зверя с вывалившимся на дорогу языком крыльца, особняк производил странное впечатление. Казалось, там внутри не комнаты и коридоры, нет. Внутри бездна, которая навсегда поглотит в свои недра незадачливых визитеров. Первым из ступора вышел Авар. Он поднялся на крыльцо и остановился в ожидании спутниц. «Прям вход в мир мертвых», — заметила Натала шутливым тоном. «Вход в мир мертвых совсем другой», — возразила Элла и решительно направилась к двери. «Ты так говоришь, будто знаешь, какой он». Брюнетка пошла следом. Элла промолчала. «Она-то как раз знает, но к чему рассказы о прошлых похождениях? Разве все это сейчас имеет хоть какой-то вес?» Поднялась по лестнице и взялась за прохладную гладкую колотушку. «Авар, кому он принадлежит, не подскажешь?» Поинтересовалась она вполголоса. «Сейчас». Бывший жених достал из кармана бумагу и, развернув ее, принялся изучать. «Это дом матери семейства Дараков, тех, у которых Серк был домашним магом. Выставили на продажу 2 года назад, после смерти владельца, ее отца», — прочитал он комментарии Тумы. «Вероятно, содержать дорого», — протянула Элла и хотела добавить, что покупать его точно не стоит, как дверь открыли. Средних лет мужчина, видимо, смотритель. Он окинул посетителей оценивающим взглядом и, заметив посох Эллы, скептически сдвинул брови. «Магов не нанимаем. Хозяин живет в другом доме», — сообщил он вместо приветствия. Натала слегка подвинула Эллу, лучезарно улыбнулась и заглянула смотрителю в глаза. «Мы дом посмотреть. Продаете же?» Мужчина оглядел ее с ног до головы и, видимо, посчитав достойной, распахнул дверь, пропуская всю компанию. «Продаем. Проходите. Нужны пояснения?» «Ох, как тут мило!» — воскликнула Натала и обратилась к мужчине. «Мы сами посмотрим. Если что нужно будет, спросим». Тот кивнул и исчез в маленькой незаметной двери слева от входа. Элла посмотрела вокруг. Никогда в жизни она не видела такого большого пустого помещения. Даже зал для приемов в замке родителей Авары и то казался крохой по сравнению с ним. Редкие кипенно-белые колонны соединяли пол, выложенный черно-белой мраморной шахматкой и украшенный лепниной высокий в 3 человеческих роста потолок. Свет проникал сквозь большие окна и, хозяйничая, освещал каждую деталь этого белого великолепия. Казалось, здесь так просторно, что можно спокойно пригласить на бал всех жителей Тмара и средней руки театр для увеселения. Всем найдется место. «Смотри, Элла!» Авар показал рукой в дальний конец зала. Элла кинула туда взгляд и до белых костяшек сжала посох. Облизнула в раз пересохшие губы, сделала глубокий вздох, пытаясь успокоиться. Сердце колотилось, как заведенное. Там, в углу, красовалась небольшая изящная лестница на 2-й этаж, а у ее основания висело облако сизого дыма. «Может, еще не поздно убежать?» Бывший осторожно тронул ее за рукав. «И дать бой на улице?» «Не знаю», — еле слышно одними губами ответила Элла. «Здесь пострадаем только мы и дом, а что будет в городе, не предскажет никто. К тому же для него нагнать нас расплюнуть. Нужна обитель. Отправляйтесь к Бое, а я потолкую с гостем немного. Авар покачал головой. У тебя сил, Сгулькин нос. Какие уж тут разговоры. Делай, что говорят. Шепотом прорычала Элла. Что обсуждаете? Натала отвлеклась от созерцания стен и подошла к спутникам. Там в углу незваный гость. Элла не назвала имени, потому что верила. Неназванная сущность обладает меньшей силой. Нужно предупредить Бою, вы знакомы? Да. Натала нахмурилась и погладила ремешок с тремя кристаллами на шее. Отправляйся к ней и скажи, что нужна обитель. Сейчас. Натала кивнула, закрыла глаза и исчезла. Элла и Авар остались вдвоем. Облако начало расползаться по залу. Дочь Теона поискала глазами, куда можно спрятаться от огня под ногами, но не нашла. «Обними меня», — приказала она спутнику. «Все-таки встретим его на улице. Потянем время». Авар послушно заключил ее в объятия, и пространство подхватило их на свои плечи.